Глава 11. Зенит. В конце декабря Мария получила из Неаполя короткое и весьма безграмотное письмо, нацарапанное ужасным почерком по-итальянски. Оно было от сестры Джованни, того самого красавца-матроса Суперкарго, с которым мы едва не разодрались насмерть. С наивной глубокой простотой писала итальянка, что брат ее погиб в Бискайском заливе во время крушения парохода Дженова. Уходя в последнее плавание, он оставил дома адрес госпожи Дюран и просил известить ее в случае его смерти. «Молитесь о нем вместе с нашей осиротевшей семьей». Так кончалось это письмо. Когда Мария переводила мне его, у нее на опущенных ресницах дрожали слезы. Она никогда не скрывала от меня своих действий. Я знал, что она послала семье погибшего Джованни крупную сумму денег и заказала по нем в соборе Ностра Дама делла Гварда за упокойную мессу. Я не мог понять и не допытывался, сохранился ли еще в ее памяти любовный образ прекрасного моряка, или ее внимание к умершему и к его семье было дружески спокойной благодарностью за прошлое счастье. Впрочем, мужчины, пожалуй, никогда не освоятся с тем, что женщине трудно разлюбить. Но если она разлюбила, то уже к прошлой любви никогда не вернется. Мужчин же этот возврат часто тянет. Я был очень сдержан в эти дни, но черная болезнь, нелепая ревность к прошедшему, признаюсь, нередко охватывала меня. Он знал ее адрес на Валон-де-Лориоль. Может быть, он и бывал здесь, может быть, мой широкий диван из замшевой кожи. Думал я иногда, и у меня перед глазами ходили огненные круги, и ноздри раздувались. Я сказал Марии, что хочу переехать в отель «Дюпорт». Она охотно согласилась со мною. Там пришла к нам наша внезапная и горячая любовь. Там осталось так много воспоминаний, необыкновенных и трогательных. Но оказалось, что наш отель с корабельной каютой на чердаке затеял капитальный ремонт. Пришлось остаться в доме у Марии. Да и нужно сказать, мое ревнючее люмбаго довольно скоро прошло, так мила, нежна, предупредительно была со мною Мария. Жизнь снова и безболезненно наладилась. Каждое утро Мария отвозила меня на завод, а вечером заезжала за мною. Завтракал я на службе. Отношения мои с сослуживцами были по-прежнему добрые, приятельские, но где-то в них уже таилось едва заметное, едва ощутительное охлаждение. Я уже не принимал участия в прежних беспечных эскападах в теплые темные уголки Марсели с их портовыми приманками. Я не сидел вместе с нашей ладной горластой компанией у Басо за пламенным Буайбезом. Я не ходил с друзьями в тесной гурьбе по театрам, циркам, музеям и народным праздникам. Не открывал с ними новых уютных кабачков. Конечно, они знали о связи моей с Марией, и это обстоятельство тоже содействовало взаимному отчуждению. Это ведь постоянно так бывает. Из дружного, слаженного кружка закадычных холостяков вдруг выбывает один перебежчик, чтобы навсегда погрузиться в лоно семейных тихих радостей. И весь кружок долго чувствует себя разрозненным, опустелым, пока не зарубцуется, не станет привычным изъян. Встречи с ним внешне остаются по-прежнему сердечными, но в них невольно скользят и легкое презрение к изменнику и укор, и сожаление о добровольной утрате им холостой свободы. Ну что, как? Здоров, весел, счастлив. И с лукавой, недоверчивой приязнью слушают прокуренные холостяки его немного театральные восторги. Да вы приходите когда-нибудь ко мне, жена моя — это такой славный товарищ, она давно знает и любит вас по моим рассказам. Навестите же нас при первом случае, для каждого из вас всех найдется уголок у камина, старая сигара и стакан доброго вина. Вспомним нашу бурную проказливую молодость. Коренастые замшелые холостяки кивают головами, крякают, благодарят и лукаво переглядываются. Знаем мы, как бывают любезны молодые жены к холостым друзьям мужа новобранца. И с удовольствием думают про себя, что ни в клубы, ни на суда, военные, торговые и даже пиратские, вход женщине не допускается. А еще более дело осложняется, когда друзьям известно, что ренегат не закрепил своего сожительства формальным образом. Ни в церкви, ни в мэрии, ни у нотариуса. Тут бог знает, из каких глубоких недр вылезают наружу старые, заржавленные, давно забытые предрассудки. Все это я вспомнил и испытал в тот день, когда в моем бараке на заводе мои сотрудники дали пышный обед мне и Марии. Надо сказать, во-первых, что выпито было за столом несравненно больше, чем мои друзья позволили бы себе в присутствии законной супруги. Во-вторых, в словах, обращенных к ней, в нелепых русских тостах и шутливых брачных намеках были неискренность, натянутость, приподнятость, вместе с худо скрытой развязностью. Я как будто бы прозревал их настоящие циничные мысли. Твое дело, капризный случай. Разве все мы не видели, как на твоих коленях сидели прихорошенькие девчонки и пили с тобой из одного стакана? Игра судьбы, что одна из них не сидит сейчас на почетном месте. Игра судьбы, что это досталось тебе, а не мне. Смешно сказать, все мужчины в этом смысле самомнительны до идиотства. Каждый лакей в аристократическом доме или во дворце, если он только не старше 50 лет, такого высокого мнения о своих мужских достоинствах, что без особого волнения встретит минуту, когда его никому недоступная и великолепная госпожа скажет ему, снимая одежды, «Неужели ты до сих пор не замечал, что я вся твоя?» Рюй Блас — героическая пьеса. Однако она оказалась написанной точно специально для лакеев. По крайней мере, это их излюбленная пьеса. И не вследствие ли этой уверенности в женской податливости с одной стороны и в своей собственной неотразимости с другой — большинство мужчин склонно так хвастливо, так неправдоподобно, так грубо врать о своих любовных успехах. И у такого хвастуна есть свое внутреннее темное оправдание. Положим, этого никогда не случилось, но будь у меня свободное время, благоприятные условия, да поменьше робости, да побольше настойчивости — оно все равно непременно случилось бы. Словом, этот обед еще больше расторг мою прежнюю близость с сослуживцами. Мария, в свою очередь, ответила им обедом, на котором была очень мила и обходительна, но недоступно холодна. На прощание, когда кто-то из моих друзей намеревался поцеловать у нее руку, она не позволила. Она сказала: это был, вероятно, прекрасный обычай в старину. Теперь он выходит из моды даже во дворцах. И чтобы загладить резкость, она прибавила, улыбаясь: впрочем, и дворцы выходят, кажется, из моды. Это замечание обидело. А ведь надо сказать правду, мы, русские, целуем дамские руки раз по 30 в сутки. Целуем знакомым, полузнакомым и вовсе незнакомым дамам, и притом вовсе не умеем целовать хотя бы немножко прилично. Да и поцелуй руки — это высшая интимная ласка. С какой стати мы мусолим руку каждой женщины без смысла для нее и для себя? И тоже. Надо, наконец, серьезно подумать и о рукопожатиях. Сколько есть на свете мокрых, грязных, холодных, вялых, точно распаренных или сухо и жестко горячих, явно враждебных, несомненно преступных и просто отвратительных рук. И каждую из них вы при случайном знакомстве должны пожать. Несмотря на то, что ваша рука, этот тончайший аппарат чувствительности, содрогается и протестует всеми своими нервами. Не лучше ли кивок, полупоклон, ну, в крайности даже глубокий, черт побери, поклон? Так мы с Марией и остались одни в шумной, людной, пестрой Марселе. Отношения мои с сотрудниками стали вежливо деловыми, хотя порой мне казалось, что я читаю в их случайных взглядах подозрительный и ядовитый вопрос: «А уж не состоишь ли ты на содержании у женщины?» Страшный вопрос для мужчины. Вот почему я бесконечно обрадовался, когда бельгийское общество купило мой патент на новый гидравлический пресс, и я получил деньги, для меня в то время довольно большие. Был, впрочем, один человек, который казался мне искренне привязанным к Марии и глубоко ее уважавший. Это главный директор нашего завода, господин де Ремильяк, старый сухой гасконец с серебряной узкой бородой и пламенными черными глазами. Он говорил о мадам Дюран с рыцарской почтительностью. Каждый раз, когда он спрашивал меня о ее здоровье или посылал ей поклон, то, называя ее имя, он неизменно приподнимал свою каскетку. Гораздо позже я узнал, что де Ремильяк был большим другом ее покойного отца и что он вел все денежные дела Марии. Между прочим, часть ее состояния была в акциях нашего завода. В первые месяцы я совсем не чувствовал отсутствия мужской свободной компании. Видишь ли, есть у татар такое словечко «хардаш», что значит «товарищ», «друг». Но у них товарищи бывают разного рода. Товарищ по войне, товарищ по торговле, товарищ по пирушке. Есть также и товарищ по путешествию, спутник. Он называется Кильхардаш, и им очень дорожат, если он имеет все добрые качества своего звания. Так вот, Мария как раз была чудеснейшим Кильхардашем. Она обладала той быстротой, четкостью и понятливостью взгляда, которые Бог посылает как редчайший дар талантливым художникам и писателям, но гораздо щедрее, чем мы думаем, раздает женщинам, умным и искренне любящим жизнь. Ее наблюдения были верны, а замечания остры и забавны, но никогда не злы. Мы любили путешествовать на удачу. Брали карту Прованса. Кто-нибудь из нас, зажмурив глаза, тыкал пальцем, куда попало, и какой город или городишко оказывался под пальцем, туда мы и ехали в ближайшую субботу. Прованс неистощим в своих красотах. Странно, чаще всего в этом гадании выпадал у нас городок с весьма забавным названием — Шеваль-Бланк, Белая лошадь. Но он был точно заколдован. Всегда нам что-нибудь мешало открыть его. Мария однажды сказала о нем очень мило: «Ты знаешь, как я себе рисую этот таинственный город? Там давно уже нет ни одного живого существа. Плющом повиты развалины старых римских домов и разбитых колонн, а на площади высится лошадь из белого мрамора раз в 10 выше натурального конского роста. Крошечные жесткие колючие кустарники, и кричат цикады, и больше ничего нет. Но я думаю, что ночью при лунном свете там должно быть страшно. Удивительно. Этот неведомый городок всегда тревожил мое воображение каким-то смутным предчувствием. Не суждено ли мне умереть в нем? Не ждет ли меня радость или, может быть, глубокое горе? Судьба бежит, бежит, и горе тому, кто по лени или по глупости отстал от ее волшебного бега. Догнать ее нельзя. Незабвенные жаркие дни под южным солнцем. Сладостные ночи под черным небом, усеянным густо до пресыщения дрожащими южными звездами. Прохладная тихая полутьма и строгий мистический запах древних каменных соборов. Уютные остелерии, обержи, постоялые дворы, где пища была так легка и проста. Незатейливое местное венцо так скромно пахло розовыми лепестками, а ласковая улыбка толстой хозяйки так дружески поощрительно, что нам казалось, будто мы пьем и едим на голой груди матери-земли, прильнув ртами к ее всеблагим напряженным сосцам. Старый мой друг, дорогой мой дружок, никому я обо всем этом никогда не говорил, и уж, конечно, больше не скажу. Прости же мне мое многоречие. Есть у меня утешение, моя исключительно точная память. Но как сказать, не источник ли это дары моих бесплодных мучений? Когда жаждущему дают морскую воду, он радуется ее прохладе, но, выпив, терзается жаждой вдвое. У меня в памяти большая коллекция живых картин. Сюжет всегда один и тот же — Мария. Но разные декорации. Стоит мне только вытащить из моего запаса экзотическое название любого провансальского городишки или станции, связанной с нашей любовью. Какой-нибудь Карньерен или Пуан-де-ля-Клю или Мон-де-Зуазо или Па-де-Лансьер или Ла-Барк. Вытащу. И вот передо мной полосатые навесы от солнца, длинное одноэтажное здание, крашенное в желтую краску, запах роз, лаванды, чеснока и кривой горной сосны. Виноградный трильяж и непременно Мария. Она видится мне так резко и красочно, точно в камере обскуре. Я слежу за ее легкими движениями, поворотами головы, игрой света и тени на ее лице. Я слышу ее голос. Вспоминаю каждое ее слово. Вот теперь мне вспоминается Борм, такой небольшой уездный городишко между Тулоном и Сен-Рафаэлом. Мы в гостинице Хостелери, которая насчитывается около 500 лет. Несколько раз она меняла свое название вместе с хозяевами. Последний владелец-бретонец назвал ее Ля Кориган, что на его языке значит «морской грот». Там было чистенько, уютно, прохладно, но ни одного намека на грубоватую прелесть утекших веков. Нас проводили наверх, в крытую веранду. Сквозь ее широкие арки виден был весь город, в котором все дома сверху донизу. Тесные круто лепились по скалам, без малейших промежутков, совсем как соты. Едва намечались какие-то узенькие проходы, винтовые лестницы, слепые черные дыры. Наверху, как на шпиле, громоздилось неуклюжее серое здание замка Шато-Форт, бывшее страшное разбойничье гнездо. Внизу жило, дышало, рябилось, сверкало далекое море такой глубокой густой синевы, которую можно было бы скорее назвать черной, если бы она не была синей. Мария стояла с биноклем в середине арки, облокотившись обоими локтями о подоконник. Вдруг она воскликнула: «Мишика, иди скорей, посмотри на эту лодку, о, как красиво!» Я подошел, взял у нее бинокль, поглядел и подумал, что ж тут необыкновенного. Сидит на веслах человек в белом костюме с красным поясом и гонит лодку. Но она говорила: «Нет, ты посмотри повнимательнее, весла, как крылья стрекозы». Вот она мгновенно расправила их, и как остро, как прекрасен их рисунок. Еще моменты, они исчезли, точно растаяли, точно она потушила их. И опять, и что за прелестное тело у лодки. А теперь посмотри вдаль, на этого шоколадного мальчика. На скале стоял почти черный мальчуган, голый. Левая его согнутая в локте рука опиралась на бедро, в правую он держал тонкую длинную палку, должно быть что-то вроде остроги, потому что иногда, легко и беззаботно перепрыгивая с камня на камень, мальчик вдруг быстрым движением вонзал свою палку в воду и для противовеса округло подымал левую руку над головой. «О, Мишика! Как это невыразимо красиво, и как все слилось — солнце, море, этот прозрачный воздух, этот полудетский торс, эти стройные ноги, а главное, что мальчишка вовсе не догадывается, что на него смотрит, он сам по себе, и каждое его движение естественно и потому великолепно. И как мало надо человеку, чтобы до краев испить красоту». Странно. В этот момент как будто бы впервые раскрылись мои внутренние душевные глаза, как будто я впервые понял, как много простой красоты разлито в мире. Весь мир на мгновение показался мне пропитанным, пронизанным какой-то дрожащей, колеблющейся, вибрирующей, неведомой многим радостью. И мне почувствовалось, что от Марии ко мне бегут радостные дрожащие лучи. Я нарочно и незаметно для нее приблизил свою ладонь к ее руке и подержал ее на высоте вершка. Да, я почувствовал какие-то золотые токи. Они похожи были на теплоту, но это была совсем не теплота. Когда я вплотную прикоснулся рукою к руке Марии, ее кожа оказалась гораздо прохладнее моей. Она быстро обернулась и поцеловала меня в губы. «Что ты хочешь, Мишика?» Тогда я рассказал ей о золотых лучах, проникающих в вселенную. Она обняла меня и еще раз поцеловала. «Мишика», — сказала она в самые губы мне, — «это любовь. В каждом большом счастье есть тот неуловимый момент, когда оно достигает зенита. За ним следует нисхождение. Точка зенита. Я почувствовал, как моих глаз тихо коснулась темная вуаль тоски.